Глава 7. Паника и агорафобия. Я умираю или схожу с ума? Ким смотрела с трибуны футбольный матч, где играл ее друг. Как вдруг у нее сдавила грудь, как будто кто-то сильно сжал ее. Она не могла вздохнуть. Ее сердце было готово выскочить из груди, а голова закружилась. Ким позвонила родителям. Они забрали ее и отвезли в пункт скорой помощи. Доктор сказал, что у нее была паническая атака, а в остальном с ней все в порядке. Если у тебя когда-нибудь была паническая атака, ты знаешь, как трудно поверить, что с тобой все в порядке. Внезапно, безо всякого предупреждения, ты начинаешь чувствовать, что задыхаешься, словно у тебя сердечный приступ, или ты сходишь с ума, или даже и то, и другое одновременно. Разве может быть все в порядке? Ну, кое-что все же не в порядке. Но не с твоим телом. Это работа твоей обезьянки, которая подает сигналы тревоги, хотя никакой опасности нет. Когда Ким почувствовала тесноту в груди, ее сердце быстро забилось. Это были очень неприятные ощущения. Ее обезьянка решила, что что-то не в порядке. Ким испытала облегчение, когда ей сказали, что с ней все в порядке. И, покидая пункт скорой помощи, она чувствовала себя почти как обычно. Все шло прекрасно. Однако 3 недели спустя у нее случилась еще одна паническая атака на уроке биологии. Она помнила советы врача, но, к сожалению, знание того, что физически в данный момент с ней все нормально, никак не влияло на растущий страх. У нее так кружилась голова, что она боялась упасть в обморок или потерять над собой контроль. Она смогла подняться и выйти из класса, сказав учителю, что плохо себя чувствует. Потом она позвонила маме, чтобы та забрала ее. На следующий день мама отвела Ким к врачу, чтобы узнать, чем можно ей помочь. Доктор выписал лекарство, которое нужно было принимать, если у нее снова будет паническая атака. После второй панической атаки Ким начала беспокоиться, что это может произойти снова. Она всегда носила с собой таблетки и мобильник, на случай, если придется звонить родителям. Она начала отслеживать признаки приближения паники. Когда Ким чувствовала учащенное сердцебиение, она начинала волноваться, что это говорит о приближающейся панической атаке. Иногда так и случалось. Ким принимала таблетку, как только начинала чувствовать, что приближается паническая атака. И обычно это облегчало приступ паники. Сколько бы тебе ни говорили, что панические атаки не опасны, они бывают такими сильными и пугающими, что сама мысль о том, что у тебя снова будет приступ паники, вызывает ужасный страх. Обезьяний мозг невозможно убедить одними лишь фактами или советами докторов скорой помощи. После второй панической атаки обезьянка Ким решила, что поскольку сразу после приезда мамы опасные физические симптомы исчезали, то именно при помощи ее звонка и ухода из школы можно остановить приступ. Назначенное врачом лекарство также снимало симптомы паники, поэтому обезьянка говорила: «Лекарство помогает», и била тревогу, если Ким выходила из дома без пузырька с таблетками. Как и в случае с любым страхом, главной ошибкой Ким стало избегание. Разумеется, подобное избегание срабатывает. Оно стало обычным поведением Ким, потому что давало ей ощущение контроля над собой. Вот некоторые распространенные методы избегания, которые используют подростки, страдающие паническим расстройством. Избегать упражнений, из-за которых становится жарко, ты потеешь или сердце учащенно бьется. Избегать кофеина, который может усилить сердцебиение и сделать тебя напряженным и нервным. Избегать любого вещества, которое может изменить твое состояние. Это могут быть лекарства, отпускаемые по рецепту или без него, нелегальные наркотики или алкоголь. Избегать мест, где может быть жарко и душно. Например, машины и помещения класса, потому что там ты начинаешь потеть. Избегать тех мест, где у тебя уже случались панические атаки. Избегать выходить из дома без прописанного тебе лекарства. Избегать ходить куда-либо без мобильного телефона на случай, если ты почувствуешь приближающуюся панику и тебе понадобится сделать срочный звонок. Избегать выходить куда-либо без сопровождения людей, которые дают тебе чувство безопасности. Избегать слишком удаляться от дома или больницы. Проблема всех этих способов избегания в том, что они продиктованы тревожными мыслями. Когда решение основано на страхе, обезьяний мозг контролирует твое поведение. Способность радоваться жизни при этом отходит на задний план, потому что единственная забота твоей обезьянки — это твое выживание. Ты ненадолго берешь свой страх под контроль, однако на самом деле с течением времени этот страх разрастается и усиливается. С каждой попыткой избежать ситуации ты поощряешь логику своей обезьянки, которая утверждает, что тебя спасло именно избегание. Таким образом, ее тревожная болтовня начинает звучать все громче и настойчивее. Связь между ложными тревогами твоей обезьянки, чувством страха и стратегией избегания усиливается. Избегая определенной ситуации все чаще, ты все больше отдаляешься от своей цели. Как обнаружить паникующую обезьянку? Когда обезьянка замечала, что у Ким сдавила грудь и сердце бешено забилось, она начинала бить тревогу. «А-а-а, ужас, на помощь!» На самом деле она просто старательно выполняла свою работу, чтобы помочь Ким выжить. Однако, как мы знаем, обезьянки рисковать не любят. Поэтому обезьянка Ким переоценила опасность, которую девушка ощущала во время приступа паники. И при этом недооценила способность Ким справиться с ситуацией. Итак, насколько опасны физические ощущения, вызванные паникой? На самом деле они абсолютно не опасны. Это всего лишь проявление реакции «бей или беги» и показатель состояния твоего организма. Вот список распространенных симптомов панической атаки, где дано описание классической ложной интерпретации и объяснение того, что на самом деле происходит. Ощущения. Головокружение, предобморочное состояние. Мысль обезьянки. А вдруг ты упадешь в обморок? Настоящая причина и назначение. Страх вызывает изменение дыхания, чтобы ты вдыхал больше кислорода и выдыхал больше углекислого газа. Кислород насыщает крупные мышцы, чтобы ты мог убежать или сразиться с опасностью. Также это вызывает головокружение, но не обморок. Чтобы по-настоящему потерять сознание, у тебя должно резко упасть артериальное давление. Во время панической атаки происходит обратное. Твое сердце бьется быстрее, и давление повышается. Поэтому хоть многие этого и боятся, вероятность упасть в обморок минимальна. Ощущение. Сильное сердцебиение, стеснение в груди. Мысль обезьянки. А вдруг у тебя сердечный приступ? Настоящая причина и назначение. Сердцебиение учащается, чтобы твое сердце могло перекачать больше насыщенной кислородом крови к твоим мышцам, что позволит тебе убежать или сразиться с опасностью. Твое сердце — это мощная мышца, выполняющая свою работу. Ощущение. Затрудненное дыхание. Мысль обезьянки. А вдруг ты задохнешься и умрешь? Настоящая цель и назначение. Дыхание учащается, чтобы твои мышцы получили больше кислорода. Это также может вызвать ощущение сдавленности в груди или невозможности справиться с дыханием. Кроме того, твои мышцы напряжены и приведены в готовность к бою или бегству. Мышцы твоей грудной клетки сжимаются, и ты можешь ошибочно истолковать это как невозможность дышать. Ощущение. Покалывание или онемение лица, рук и ног. Мысль обезьянки. А вдруг тебя парализует, и ты потеряешь контроль над телом? Настоящая причина и назначение. Кровь может отхлынуть от кончиков пальцев и от лица к мышцам на ногах и руках. Это вызывает онемение и покалывание. Если бы на тебя действительно напали и ранили, такая перемена кровообращения не позволила бы тебе потерять слишком много крови. Ощущение. Тошнота, спазмы в желудке или понос, сухость во рту или рвотный рефлекс. Мысль обезьянки. А вдруг тебя вытошнит, или ты не добежишь до туалета вовремя? Настоящая причина и назначение. Процесс пищеварения останавливается, чтобы больше энергии досталось твоему сердцу, легким и ногам. Это может вызвать тошноту или понос. Если бы на тебя напал хищник, вряд ли в это время ты ел бы чипсы. Останавливая работу желудка, организм перенаправляет энергию, чтобы у тебя была возможность убежать. Ощущение. Происходит изменение со зрением. Мысль обезьянки. А вдруг ты сходишь с ума, и поэтому тебе все видится странным и нереальным? Настоящие причины и назначения. Когда тебе страшно, твои глаза расширяются и зрачки увеличиваются, чтобы ты мог лучше видеть источник опасности, даже в темноте. Это вызывает изменение зрения. Ощущение. Жар и потливость. Мысль обезьянки. «Ой-ой, кажется, с тобой что-то не так. Похоже, у тебя паническая атака, и ты теряешь контроль над собой». Настоящая причина и назначение. Пот помогает охладить организм, чтобы он не перегрелся, когда ты убегаешь или противостоишь опасности. Также, вспотев, ты становишься скользким, и тебе проще вырваться из лап хищника. Ощущение. Влажная и липкая кожа. Мысль обезьянки. «Ой-ой, с тобой что-то не так. Похоже, у тебя паническая атака, и ты теряешь контроль над собой». Настоящая причина и назначение. Кровь отливает от кистей ступней и лица к мышцам ног и рук. Поскольку кровообращение изменилось подобным образом, то если бы ты действительно подвергся нападению и был ранен, защищая себя, ты бы, скорее всего, потерял меньше крови. Как видно из этого списка, все ощущения во время паники имеют благовидные причины. В конце концов, страх помогает выжить. Если бы мы не чувствовали никакого страха, наш организм не знал бы, как реагировать на опасность, и человечество прекратило бы свое существование еще несколько тысячелетий назад. Но почему твой организм все время переходит в режим «бей или беги», когда нет никакой реальной опасности? Сложно сказать. Возможно, панические атаки — это что-то вроде пожарных учений в школе. Они тестируют твою реакцию «бей или беги», чтобы убедиться в ее рабочем состоянии. И так же, как пожарная сирена, сигналы твоего собственного тела в конце концов затихают. За время от нескольких минут до максимум получаса организм снова приходит в норму. Ты чувствуешь облегчение, но также, конечно, и потрясение. В отличие от пожарных учений, ты думал, что все происходит по-настоящему. Ты думал, что действительно умираешь, сходишь с ума или теряешь над собой контроль. Ты очень хочешь оставить все это позади. Инструменты для приручения паникующей обезьянки. Чтобы справиться с паникой, тебе нужно приручить обезьянку-паникершу. К счастью, для этого существует много доступных инструментов, а с практикой их станет все легче и легче применять. Как выявить мысль? Паническую атаку вызывает не ситуация или ощущение, а твоя интерпретация ощущений. Поэтому первый шаг для преодоления паники состоит в том, чтобы обнаружить эту обезьянью интерпретацию или тревожные мысли, которые вызвали твою панику. Тревожные мысли впоследствии бывает трудно воспроизвести, но ты выявишь их, вспомнив свои ощущения во время паники, которые обычно не забываются. Сделай список всех ощущений, которые у тебя были во время самой ужасной панической атаки. Ты также можешь использовать для этого форму, которую можешь скачать на сайте www.newharbinger.com/3243.1. Затем рядом с каждым ощущением из этого списка напиши, какие события тебя напугали. При этом полезно задавать себе вопросы. Что мне пришло в голову, когда у меня появилось это ощущение? Чего я боюсь? Что могло случиться в худшем случае? Ошибки обезьянки. Составь список интерпретаций твоего обезьяньего мозга. Рядом с каждой интерпретацией определи ошибку, которую делает твоя обезьянка. Мы говорили о них в главе 3. Кроме уже упоминаемой нами переоценки и недооценки, самая распространенная ошибка обезьянки во время панических атак — это катастрофизация, то есть предчувствие, что создавшаяся ситуация закончится наихудшим образом. Как будто во время просмотра фильма ужасов обезьяний мозг всегда представляет самый ужасный из возможных вариантов. Катастрофизация. У меня сердечный приступ. Я потеряю контроль над собой и упаду в обморок. Я не могу дышать. Я могу задохнуться и умереть. Если у меня случится паническая атака за рулем, я могу разбить машину. Я странно себя чувствую. Может быть, я схожу с ума. А вдруг это шизофрения или другая серьезная психическая болезнь? Альтернативные мысли. И последнее, что необходимо сделать, это записать альтернативную интерпретацию, основанную на настоящей причине и назначении каждого ощущения. Вот что получилось у Ким. Ощущение. Сдавленность в груди. Мысль обезьянки. Тебе не вдохнуть. Ты можешь задохнуться и умереть. Ошибка обезьянки. Катастрофизация. Альтернативная мысль. Мое дыхание изменяется, когда я чувствую страх, а мои мышцы напрягаются, чтобы приготовиться к борьбе или бегству. Из-за этого я чувствую стеснение в груди. Ощущение. Сердце учащенно бьется. Мысли обезьянки. С тобой что-то не в порядке, а вдруг у тебя сердечный приступ? Ошибка обезьянки. Катастрофизация. Альтернативная мысль. Мое сердце бьется так быстро, чтобы перекачать кровь к главным мышцам. Это часть реакции «бей или беги». Ощущение. Головокружение. Мысли обезьянки. А вдруг ты упадешь в обморок? Ошибка обезьянки. Катастрофизация. Альтернативная мысль. Мое дыхание изменяется, когда мне страшно. Мой организм перенасыщен кислородом и выделяет углекислый газ, что вызывает головокружение. Поскольку мое кровяное давление повышается, а не понижается, во время приступа паники я не упаду в обморок. Принимая драматическую интерпретацию неприятных ощущений, Ким позволяла своему обезьяньему мозгу решать, что следует чувствовать и как реагировать. Теперь же, благодаря альтернативным мыслям, у Ким появился выбор. Она могла реагировать на ситуацию, основываясь на страхе, либо основываясь на фактах. Ким была готова начать борьбу с паническими атаками. И ты тоже сможешь. Для начала тебе следует научиться замечать свои мысли. Это позволит тебе увидеть, как работает обезьяний мозг, а также отличать безвредные ощущения при панике от настоящей угрозы здоровью. Спустя какое-то время ты обнаружишь, что твоя постоянная тревожность немного уменьшилась. Что еще важнее, теперь ты можешь сам создавать альтернативные мысли, а не просто слушать вопли твоей обезьянки. Более значительная и рациональная часть твоего мозга знает, кем ты являешься на самом деле, о чем ты мечтаешь и к чему стремишься. У тебя есть возможность принимать решения, не основанные на страхе. Освоив альтернативный способ мышления, ты будешь готов сделать следующий шаг. И чтобы его совершить, от тебя потребуется все твое мужество и невозмутимость. Ким была воодушевлена своими альтернативными мыслями. Благодаря им она решила сходить на вечеринку к своей лучшей подруге и остаться у нее ночевать, чего она никогда раньше не сделала бы. Однако она все еще сильно волновалась, что у нее начнется паническая атака, поэтому взяла с собой таблетки. Когда Ким казалось, что сердце бьется немного быстрее, она на всякий случай принимала лекарства. Она считала, что это будет неблаговидно поддаться панике на виду у всех друзей, и боялась, что это может всем испортить праздник. Хотя Ким была рада, что пришла в гости, ей было неприятно, что она зависит от лекарства, без которого не может обойтись. Ким была на перепутье. Раньше она была беззаботной и любила строить планы, как провести время со своим молодым человеком, друзьями и семьей. Теперь все ее мысли были направлены только на то, не случится ли с ней очередная паническая атака. И все, что она планировала, как ей избежать этого. Девушке было неприятно зависеть от своих родителей, которые спешили на помощь, когда у нее случилась паника. И ей совсем не хотелось так сильно зависеть от своего лекарства. До этого Ким нравилось проводить время в одиночестве. А теперь ей приходилось всегда находиться рядом с людьми, на которых можно было положиться. Ким испытывала множество ощущений, похожих на панику. И они становились все более досадными и изматывающими. Она все время чувствовала себя на грани. Радость ушла из ее жизни, а мир сузился. Одного знания о том, что подобные ощущения вовсе не опасны, было недостаточно. Ким было необходимо что-то с этим делать. Но что? Проблема Ким была в том, что ее новые альтернативные интерпретации без опоры на новый опыт оставались просто мыслями. Она не могла по-настоящему поверить, что можно победить паническую атаку, пока она на самом деле не добилась этого. Ким было необходимо выйти из порочного круга избегания и пережить ощущения, которых она больше всего боялась. Инструменты для управления паникующей обезьянкой. Ни один инструмент в мире не изменит того факта, что переживать паническую атаку очень страшно. При помощи нашего первого инструмента ты сможешь ответить на важный вопрос, Стоит ли то, что я упускаю в жизни, когда избегаю паники, этой борьбы? Жизненный компас. Ким потеряла ощущение направления в жизни. Следуя за обезьянкой и избегая паники, она все время сворачивала на юг. Чтобы снова найти свой север, Ким составила список установок, которых она ранее придерживалась и которые оказались нарушенными из-за панических атак. Когда Ким перечитала все эти пункты, она почувствовала, что за это стоило побороться, даже если будет очень страшно. Хочешь ли ты побороться за то, чего лишаешься в жизни? Это будет означать, что тебе придется встретиться с твоим самым большим страхом, физическими ощущениями, которые сопровождают приступ паники. При этом ты должен будешь не просто ждать, когда они появятся сами, надеясь, возможно, что этого не случится. Ты столкнешься со своими страхами лицом к лицу. Да, для того, чтобы преодолеть панику, тебе нужно будет вызывать эти ощущения намеренно. Тебе придется специально пережить ощущения, которые связаны у тебя с паникой. Слышишь, как твоя обезьянка начинает подвывать? Вероятно, она говорит тебе, что это самая скверная идея, которая могла прийти тебе в голову. И это просто непростительная глупость. Вырази признательность своей обезьянке. Поблагодари ее за то, что она старается сохранить тебе жизнь. Однако не забывай, что поступает так, как велит тебе обезьяний мозг. Ты платишь слишком высокую цену. Пора вернуть себе управление своей жизнью. Помни, что ты не должен сразу с головой нырять в море паники. Ты будешь заходить в него маленькими, но уверенными шагами. Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Жизненный компас» на сайте www.newharbinger.com/32431. Лестница заданий. Как ты уже знаешь из главы 4, лучший способ работать со своими страхами — это лестница, ведущая к жизни, о которой ты мечтаешь. Основной целью Ким было вернуть себе независимость от лекарств и снова получать удовольствие от любимых занятий. Чтобы определить, какие задачи помогут ей прийти к этому, Ким нужно было ответить на вопрос, чего я избегаю. То, чего ты на самом деле избегаешь во время панических атак, это твои ощущения. Ким выделила каждое из ощущений, которое она испытывает во время приступа, и проранжировала их в порядке усиления страха, где цифры 10 отметила самые страшные из них, а цифры 1 — наименее страшные. Вот что у нее получилось. Сдавленность в груди. 10. Учащённое сердцебиение. 8. Головокружение. 7. Жар и потливость. 5. Чтобы Ким могла пережить эти ощущения осознанно, в то время и в том месте, которое она сама выберет, ей нужно было вызвать их намеренно. Вот несколько специальных упражнений и ощущений, которые они могут вызвать. Упражнение. Гипервентиляция. Быстро вдыхай и выдыхай от 15 секунд до минуты, делая короткие паузы. Результат. Головокружение, повышение пульса, сильное сердцебиение, сдавленность в груди, жар и потливость, холодная и влажная кожа, покалывание в области лица, рук и ног, затрудненное дыхание. Упражнение. Делай любые быстрые движения, например, прыгай или ходи вверх и вниз по лестнице от 2 до 5 минут. Результат. Учащенный пульс, сдавленность в груди, жар и потливость, затрудненное дыхание. Упражнение. Помести голову между коленями и тряси ее вперед и назад полминуты, затем резко выпрямись. Покружись на крутящемся кресле или стоя от 30 секунд до минуты. Результат. Головокружение, предобморочное состояние, изменение зрения. Упражнение. Смотри, не отрываясь, на свой рот в зеркале, повторяя детский стишок снова и снова от минуты до 5 минут. Или пристально смотри в одну точку на стене, не отводя глаз, от минуты до 5 минут. Результат. Происходит изменение со зрением, появляется ощущение отстраненности или нереальности происходящего. Принятие. Представь себе на минуту, что тебя бросили за борт в открытом море. Ты колотишь по воде руками и ногами, чтобы не утонуть, и поначалу кажется, что это помогает. Но когда ты начинаешь уставать, эти действия приводят к противоположному результату. Чтобы удержаться на воде, тебе нужно вытянуть руки и ноги в стороны и наполнить легкие воздухом. Принимая воду, а не сопротивляясь ей, ты можешь оставаться на плаву бесконечно долго. Выполняя свое первое задание, ты столкнешься с неприятными ощущениями, которые у тебя связаны с паникой. Твоим первым порывом будет поджать живот, напрячь мышцы, встать и подвигаться. Помни, тебе не нужно бороться с этими ощущениями. Именно борьба с ними и привела тебя к проблеме. То, чему ты сопротивляешься, имеет свойство усиливаться. Сопротивляясь неприятным ощущениям, ты соглашаешься со своей обезьянкой, что они представляют для тебя опасность. Чтобы справиться со своей паникой, сделай то, что противоречит твоим инстинктам. Прими все некомфортные ощущения. Принимающее дыхание. Как ты уже знаешь, когда мы испытываем страх, наше дыхание становится учащенным и поверхностным. Такой тип дыхания приводит к самым разным физиологическим изменениям и усиливает физические ощущения. И в результате ты все больше им сопротивляешься, дыша все быстрее и поверхностнее. Учащенное дыхание является признаком того, что ты согласен со своей обезьянкой, с тобой что-то не в порядке. Чтобы принять ощущение страха, а не сопротивляться ему, дыши по-другому. Во-первых, вдохни глубоко, наполнив легкие, чтобы живот надулся. Во-вторых, сделай полный выдох, чтобы живот втянулся. В-третьих, повторяй вдохи и выдохи медленно и осознанно. Сознательно выбирая медленное, размеренное дыхание, ты как бы говоришь своему телу: «Я могу с этим справиться». Такое дыхание поможет тебе благополучно пережить самые неприятные чувства. К тому же у этого типа дыхания есть еще одно преимущество. Оно дрессирует твою обезьянку, поскольку она остается без банана, когда ты принимаешь страх, о котором она тебя предупреждала. Помни, что тебе не нужно делать попытки расслабиться. Техники расслабления, например, когда ты представляешь себя на спокойном пляже, основаны на мысли, что неприятные ощущения — это плохо, и от них нужно избавиться. Если ты когда-нибудь пробовал выполнять эту технику, то знаешь, что она не работает. Принимая ощущения, сопровождающие панику, при помощи правильного дыхания, ты можешь почувствовать страх в большей или меньшей степени. Это не имеет значения. Главное, что ты принимаешь свои чувства. Ты доказываешь сам себе, что неприятные ощущения не опасны. Они являются всего лишь частью твоей жизни, и ты готов пережить их, если они вдруг возникнут. Таким образом, ты научишься управлять обезьянкой и справляться с паникой. Ким старательно двигалась вверх по лестнице заданий. Через 12 недель она уже гораздо меньше боялась панических атак. Когда на нее накатывала волна паники, она напоминала себе, что эти ощущения не опасны. Это не значит, что они ей нравились, но они уже не пугали ее, как раньше. В результате приступы паники у Ким стали случаться гораздо реже. На самом деле они даже больше не ощущались, как панические атаки. Переносить их стало легче, их стало меньше, и перерывы между ними увеличились. Благодаря усердной работе Ким изменила свое отношение к страху и к своей обезьянке. Когда ее настигало чувство страха, она тут же применяла принимающее дыхание. Имея в своем багаже эти знания и инструменты, ты можешь пойти в любое место, куда захочешь. Теперь подумай, куда ты хочешь пойти? Агорафобия. Слово «агорафобия» звучит довольно страшно и часто неверно истолковывается. Большинство людей думают, что агорафобия — это страх покидать свой дом. Этот страх может быть составляющей агорафобии, но не является ее определением. Агорафобия — это страх пережить приступ в месте или в ситуации, откуда сложно или неудобно убежать, или когда невозможно немедленно получить помощь. Это может быть паническая атака, потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем, головокружение, потеря сознания, приступ рвоты или астмы, головная боль или другая сильная боль. Другими словами, агорафобия — это страх приступа в таком месте, которое сложно покинуть. Как правило, места, вызывающие страх из-за невозможности сразу их покинуть, это самолет, машина, мост, кинотеатр или место в классе, которое находится далеко от выхода. Это не страх авиакатастрофы и не страх высоты на мосту. Это уже специфические фобии. Правильнее сказать, что подросток, страдающий агорафобией, боится пережить приступ в месте, из которого сложно выбраться, например, в самолете или на мосту. Некоторые люди, страдающие агорафобией, боятся принимать лекарства. Опять же, не потому, что боятся задохнуться, что является специфической фобией. Им кажется, что как только лекарство попадет внутрь, они будут загнаны в угол, и им придется ждать, когда прекратятся его побочные эффекты. Люди с агорафобией также зачастую испытывают беспокойство, когда удаляются на некоторое расстояние от дома, больницы или туалета. Они могут также бояться оставаться в одиночестве. Примерно один из трех человек, страдающих паническими атаками, приобретает агорафобию. Чтобы освободиться от этой фобии, нужно использовать те же методы, что и при панических атаках. Ты можешь узнать больше об агорафобии из других источников, перечисленных в приложении к этой книге.